Негодование ее пылало каким-то костром, и Родион подбрасывал в него сухого хвороста. Два человека, полчаса назад не знавшие о существовании друг друга, внезапно оказались союзниками и в выступлении изобличали вероломство своего врага. Они были правы. Они совершенно убедились в своей правоте, и пришел момент, когда нужно было поглядеть на себя новыми правыми глазами. Тогда Родион увидел очень юную, хрупкую девушку, рассерженную и уже не сомневавшуюся в сочувствии, уверенно требовавшую его от Родиона. Это показалось ему дерзостью, но не оттолкнуло, а только заново наполнило его смущением. Ему стало почти стыдно бесцельной откровенности разговора, и вдруг он уже совсем бесцельно и откровенно спросил: «А видно, здорово вы любите своего музыканта». «Ничуть», — ответила она решительно и спокойно, как будто больше всего ждала этого вопроса и больше всего приготовилась к нему. «Ни капельки», — добавила она по слогам. «Мы были просто друзья, и он нуждался в дружбе больше, чем я». Надо было заглушить возраставшее смущение. Родион быстро отыскал в Ирине смешное. Она все теребила и дергала на столе клеенку. И с улыбочкой сказал: «Тогда, может, и с моей женой они были просто друзья?» «Вы же сами говорите, что нет!» — испуганно воскликнула Ирина. «Я вовсе не хочу, чтобы у него были друзья, то есть женщины. То есть я не хочу, чтобы он мне не говорил, если у него есть... Он не смеет меня обманывать. Вы же сами сказали. И вообще, вы меня совсем не так поняли, я теперь вижу». Она отвернулась и, облокотившись на стол, закрыла рукой лицо. Родион ходил из угла в угол. Потом остановился у окна, опять как недавно потер пальцами по стеклу и сказал: «Самое противное, что здесь все на обмане. И залгались зачем-то». Ирина могла быть удовлетворена. Этот человек серьезно и окончательно признал ее правоту. Она облегченно вздохнула и посмотрела на Родиона. Он стоял к ней спиной. Большая голова его, глубоко сидевшая в плечах, недовольно подергивалась. Он был простовато, грубо сложен. Но в осанке его Ирина нашла что-то добродушно застенчивое, привлекательное и потешное, как в игрушечном медведе. На концерте, где Ирина в первый раз увидела Родиона, и особенно ночью, когда он своим появлением взорвал каревскую именинную пирушку, он показался ей страшным. Они молчали, оставаясь неподвижными, выжидая друг от друга какого-то решения. И это молчание связывало больше, чем откровенная речь, словно из него вырастало право Ирины находиться в этом доме и говорить с чужим человеком о том, о чем она ни с кем не говорила. Тогда Ленка, заскучавшая в своем уголке, подошла к отцу и потрогала его за рукав. «Папуленька», — сказала она, — «давай со мной немножко поиграем». Родион положил руку на ее всклокоченную голову. «Как же поиграть?» — улыбнулся он. «Погоди». «Ну давай со мной поиграем в поезды», — нараспев протянула Ленка. — «Ты будешь пассажир, а я пассажирница». Ирина рассмеялась и, вдруг подбежав к Ленке, начала тормошить ее за плечи, как умеют тормошить детей одни женщины. — «Как ты сказала? Как? Пассажирница? Ну, хочешь, я буду с тобой играть? Хочешь? Ну, покажи мне свои игрушки. Пойдем». Она повела Ленку к игрушкам, присела около нее на корточки, но тотчас обернулась к Родиону. — «Вам, может быть, неприятно, что я с ней?» — спросила она. Он посмотрел на нее из-под лобья. — «Нет, что же, если хочется», — пробурчал он. Ирина поднялась. — «Я пойду». — «Что же вы, если вам забавно, так пожалуйста», — кивнул он на дочь. — «Нет, я пойду», — повторила Ирина. Наступила минута, когда нужно было платить за все, о чем было умолчено, и за все, что было сказано в этот вечер. Ирина подала Родиону руку. Он взял ее осторожно. Решительно нельзя было найти ни одного подходящего слова.